Андрей. «Не так быстро, красавица!» Машу он поймал уже у выхода, воскликнул с грузинским акцентом и продолжил уже на чистом русском. «Не согласитесь ли вы пойти со мной в филармонь? Нынче дают вашего любимого Людвига Вана, а играть будет Соколов». «Не может быть!» Маша молитвенно прижала руки к груди. «Он же почти не приезжает в Москву, максимум в Питер». «Да». Уже с трудом поддержал разговор Андрей. «Что очень зря для пианиста с такой блестящей техникой». Маша вдруг расхохоталась, взяла его за руку. «Спасибо, только у меня времени нет переодеться». «Ничего, я переживу как-нибудь». «А Соколов твой со сцены этого даже и не заметит. Поехали!» И он потянул ее вниз по лестнице, быстро, еще быстрее. Они забрались в машину, и только там он решил задать Маше сакраментальный вопрос. «К слову, о блестящих пианистах, Петя твой. Звонил или как?» «Звонил», — кивнула Маша. Говорил, как тоскливо на чужбине, несмотря на обширную русскую диаспору. В гости зазывал. «В гости?» — Андрей с трудом сдержался. «Какой гостеприимный парень! А в качестве кого?» «В качестве гости», — улыбнулась Маша. И только он чуть-чуть успокоился, добавила. «Ну, еще говорил, что из меня получилась бы отличная жена для такого, как он». Маша взглянула на мрачного Андрея, в ярости сжимавшего руль, и снова расхохоталась. «Но ты же знаешь, какая из меня жена?» «Отличная!» — чуть было не выпалил он, но сдержался. Он планировал сообщить ей сегодня другую важную вещь. А две важные вещи за один фортепианный вечер — это уже перебор. После третьего звонка, когда они сидели в зале и ждали появления оркестра, Маша вдруг склонилась к нему и прошептала. «Я хотела тебе сказать...» «Да?» «Я не могу так больше. Я все время думаю об этих стариках. Что с ними будет без Бакрина? Они пропадут. Все это, — она задумалась, — очень сложно. Какая-то серая зона. Я в этом участвую. Не знаю, как тебе объяснить одним словом. Она выдохнула, сделав паузу. Я решила уйти с Петровки». «Чего?» — возопил ошарашенный Андрей. И тут публика вокруг пришла в волнение. Раздались редкие хлопки, будто на пустом пляже вспугнули нескольких чаек. И, последовав их примеру, за ними вдруг целым облаком поднялись в воздух тысячи других, шумя и хлопая крыльями. А на сцене тем временем происходило движение. Рассаживался оркестр, потом вышел Соколов. Звук аплодисментов достиг апогея и внезапно... смолк, зазвучал Людвиг Ван. Андрей потерянно смотрел то на сцену, то на бледный Машин профиль с плотно сжатыми губами. «Дурочка», — хотел сказать он, — «какая же ты дурочка! Ты всю жизнь затачивала себя под эту работу и заточила остро, как ту самую бритву японец. И пусть твоя мать этого не понимает, но я-то соображаю. Петровка вовсе не серая зона. Это твоя свобода. Возможность заниматься любимым делом, расследовать преступления, не заморачиваясь этическими проблемами, без всяких метаний, и голова много лучше работает». А музыка тем временем набирала силу и высоту, и Андрей, сам от себя не ожидая, подался вперед, вслушиваясь. «Никуда она от меня не уйдет. Никуда я ее не отпущу. «У нас идеальный рабочий тандем», — сказал он себе. И вдруг понял, что это правда. Но что-то смущало его в собственной мысли. «Ах, да!» — не нравилось слово «рабочий». И он снова взглянул на Машу. Щеки ее раскраснелись, глаза блестели. Она, не отрываясь, смотрела на Соколова. Но Андрей не ревновал, а только любовался ею. И решил, что больше не может ждать подходящего случая. Организации романтического досуга, чтобы сказать ей то, что собирался. «Я люблю тебя, дуреха», — прошептал он в маленькое ухо. «Что?» — переспросила, нахмурившись, Маша. «Отличная техника», — кивнул он в сторону пианиста и откинулся в кресле. «Дальше слушать великого Людвига Вана». Конец книги. Июль 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.